23 февраля 2006 года, 17:15. Кабинет командующего, штаб 5-го вспомогательного корпуса, Балат, Ирак. Бригадный генерал Элизабет Калвер потратила чуть ли не целый час, пытаясь разобраться в электронной почте. Командующая 5-м вспомогательным корпусом имела почтовый ящик неограниченных размеров, но это вовсе не обязательно был плюс. Случалось, что в нем скапливались тысячи сообщений, требующих рассмотрения. Но сегодня Калвер не имела ничего против этого. Все что угодно, лишь бы занять мысли, пока она ожидала возвращения своей охраны из поездки в Талил. Утром генерал получила загадочное сообщение от сержанта, командовавшего конвоем. Адресованное ей лично, оно гласило: «Найдено Джейми Ричардс. Возвращаюсь в штаб». Калвер гадала. Обнаружен какой-то женский труп? Ричардс, конечно же, мертва. Все понимали, что это наиболее вероятный исход, единственный, о котором можно было говорить по прошествии такого времени. На войне Элизабет постоянно приходилось сталкиваться со смертью, но легче от этого все равно не становилось. А данный случай был необычным и требовал особого отношения. Встав из-за письменного стола, Калвер подошла к широкоэкранному телевизору, висящему над большим столом красного дерева, предназначенным для проведения совещаний. При своих 5 футах 8 дюймах она сохранила стройное телосложение, хотя ее светло-каштановые волосы уже начинали сидеть на висках. Генерал была в новой полевой форме. На правом бедре у нее в черной кобуре висел пистолет калибра 9 мм. Уставившись на бегущую без звука строку новостей CNN, она рассеянно принялась расстегивать и застегивать кобуру. Информация об исчезновении и гибели Джейми Ричардс была засекречена ввиду чрезвычайных обстоятельств, которые не до конца понимала даже сама Элизабет. Известие о пропавшем офицере удалось скрыть от широкой общественности. Неужели теперь на глазах у Калвер произойдет сенсация? В этот момент на пороге кабинета появился команд-сержант-майор Декамп. Каску он держал в руке, оставаясь в бронежилете и другом защитном снаряжении, в том числе и в очках. Сержант устал. Ему требовалось принять душ и побриться. Однако его глаза странно блестели. Генерал кивком пригласил его в кабинет. Прежде всего она хотела узнать, где были обнаружены останки и как их удалось опознать. Но Декамп, стоя в дверях, сказал: «Мэм, я ее нашел. Точнее, это она нас нашла». Пока Калвер силилась понять, что же он имеет в виду, команд-сержант-майор отступил в сторону, пропуская вперед женщину в зеленом халате. «Мэм, позвольте вам представить капеллана Джейми Ричардс». «Ты что, шутишь, черт побери?» — вырвалось у генерала Калвер. Она с изумлением уставилась на молодую женщину, но быстро опомнилась, шагнула вперед, протянула Джейми руку и сказала: «Здравствуйте, капеллан Ричардс. Я Лиз Калвер». Крепко пожав Джейми руку, генерал увлекла ее в кабинет. Сержант-майор исчез, закрыв за собой дверь. «Ну и как вы?» Положив левую ладонь на плечо Джейми, генерал Калвер пытливо всмотрелась в ее лицо. Не убирая руку, генерал пристально смотрела в глаза молодой женщине, словно приказывая ей не ограничиваться ничего не значащим: «Со мной все в порядке». «Физическое состояние довольно приличное. Насчет психологического не уверена. На самом деле у меня еще не было возможности осмыслить случившееся». Калвер предложила Джейми устраиваться за столом для совещаний и села сама. Опустившись на самый край стула, она поставила локти на стол и провела ладонями по волосам. Капеллан Ричардс выглядела загорелой и здоровой. Ее живые глаза говорили о том, что она полностью понимает происходящее вокруг. Смысла ходить вокруг да около не было. Где вы провели последние 3 года? Точно не могу сказать. На самом деле я даже не почувствовала, что прошло 3 года. Я помню, как меня похитили в Вавилоне. Затем, кажется, меня избили и бросили на какой-то проселочной дороге, посчитав мертвой. Потом следует одно сплошное смазанное пятно до тех пор, пока я не опомнилась приблизительно неделю тому назад. Я жила в семье пастухов где-то в Иране, у самой границы с Ираком. Невероятно! И как вы нашли дорогу назад? Дальний родственник семьи, давший мне приют, тайно переправил меня через границу и доставил к магистрали. Пожалуй, для меня это был лучший способ вернуться к своим, не привлекая внимания к спасителям. Это могло бы обернуться для них большими неприятностями. Как вы думаете, сможете найти на карте то место, где вас держали? Мэм, не знаю, захочу ли я его искать. Я понятия не имею, как туда попало, но эти люди приняли меня и заботились обо мне. Не хотелось бы отплатить им за это бедами, которые обрушатся на их головы. Снова проведя руками по волосам, Калвер откинулась на спинку стула. «Мы с Эйбом Дерри вместе учились в военном колледже. Он прослышал о том, что меня назначают очередным командующим 5-м корпусом, и попросил держать его в курсе относительно всего, связанного с вами». Элизабет имела в виду полковника, командовавшего частью, в которой служила Джейми на тот момент, когда ее похитили. «Я не хотела разбивать его надежды словами о том, что вас, скорее всего, уже нет в живых, но Дерри твердо верил в ваше возвращение». Она покачала головой, усмехнулась и хлопнула ладонью по столу. «И вот вы здесь!» «Разумеется, встает вопрос, как быть дальше?» Бригадный генерал посмотрела на капеллана. Она не знала, как отнеслась бы к словам о том, что Ричардс вернется. До этого момента Калвер не была знакома с капелланом и видела только ее фотографию из личного дела. Но то, что она знала о Джейме, не подготовило ее к встрече с этой полной жизненных сил женщиной, которая сейчас сидела перед ней. «Первым делом необходимо будет убедиться в том, что у вас не осталось никаких долгосрочных последствий того испытания, которое вам пришлось перенести. Я попрошу одного из своих офицеров устроить вас в полевой госпиталь. Там проведут предварительный осмотр, а я тем временем выясню, что еще нужно будет сделать перед вашей отправкой в Ландштуль. Вы отсутствовали 3 года». «Можно не объяснять тот факт, что потребуется выполнить определенные процедуры». Генерал потерла лоб, словно вызывая из глубин памяти какую-то важную информацию. «Разумеется, будут беседы с разведкой, с криминальным отделом военной полиции и еще бог весть с кем. Но пока что постарайтесь расслабиться». Послышался стук в дверь, в кабинет заглянул адъютант генерала и сообщил: «Мэм, совещание начинается через 5 минут. Майк, начинайте без меня. Мне нужно переговорить по закрытой линии с командующим дивизией, как только будет установлена связь. Попроси подполковника Гринстафа прислать ко мне женщину-офицера». Подумав немного, Калвер добавила: «Раздобудь для нашей гости спортивный костюм, чтобы она не расхаживала в подобном наряде». Армейский спортивный костюм состоял из шорт и серой футболки. В такой одежде Джейми не будет привлекать к себе внимания. Улыбнувшись, бригадный генерал Калвер встала. Джейми последовала ее примеру. Элизабет снова покачала головой, поражаясь неожиданному повороту событий, обняла капеллана и сказала: «Добро пожаловать назад в цивилизацию». Калвер не увидела, как Джейми хитро улыбнулась при слове «цивилизация».